Глава 10. Варвара. За ужином Михаил предпочел сделать вид, будто ничего не случилось. Я тоже. Вряд ли он разглядел у меня что-то такое, чего никогда не видел. Взрослый мальчик, дочь есть. Так что, как устроена женщина, он и без моей анатомии в курсе. «Фу!» – поморщилась Лиля, попробовав нечто, напоминающее овощное рагу. «Что не нравится?» Потапыч нахмурился. Видимо, что это было его обычное состояние. «Ничего!» Буркнула малышка и нехотя отковырнула кусок курицы. Я наколола на вилку ломтик морковки, прожевала и поймала на себе тяжелый взгляд. «Не говорите, что и вам не нравится!» Хорошо, не буду!» Я отодвинула тарелку и, встав, пошла к кухне. «Вы куда?» «На поиски чего-нибудь съедобного». «Так вам не нравится?» «Вы же сказали, чтобы я не говорила». Услышала, как он чертыхнулся сквозь зубы. Вчерашний ужин был вполне приличный, но сегодня звезды не сошлись. «Ну что ты морщишься?» Вопрос, очевидно, предназначался малышке. «Можно я не буду, пап?» Остановившись, я повернулась к ним. Михаил взял у дочери тарелку. «Вы не попробовали, что приготовили?» – спросила, когда он нагреб ложку смеси. «Влюбились, наверное. Причем сильно». «Это вы к чему?» «Ну?» Он попробовал свое творение и нахмурился еще сильнее. «Нормально было, когда я готовил». «Ну да. А потом пришла мышка-нарушка, хвостиком махнула и скинула в сковородку солонку. Да еще и плиту забыла выключить. И то, что было овощами, стало овощной кашей». «Никакая не каша», — огрызнулся он. Под шумок Лиля соскользнула со стула и подошла ко мне. «Можно я с тобой?» «Пойдем». Я открыла дверь в кухню и пропустила ее. Михаил последовал за нами. Открыв холодильник, я осмотрела полки. Затарился Потапыч, конечно, изрядно. У меня в жизни столько еды не было. Словно мы тут не втроем, а всемером, как минимум. Достав фету и свежие овощи, я отнесла их к столешнице. Из морозилки достала мидий. «Где у вас оливковое масло?» – спросила, не увидев бутылку. «Что вы собираетесь делать?» «А разве не ясно? Я хочу нас накормить и сделать это максимально быстро». «Есть курица». «Вот и ешьте свою курицу, а мы как-нибудь обойдемся. Да, Лиль?» – улыбнулась его дочери. «Влюбленный повар – беда на кухне. Так что мы временно вас увольняем, Михаил Потапыч». «Какой я вам нахрен Потапыч? При чем здесь влюбленный повар? Вы перегрелись?» Я вздохнула. «Он только меня так ненавидит? Или всех на свете?» «Папа!» – Лиля с криком вылетела в обеденный зал. «Пап, тетя Варя нам ужин приготовила». Я поставила на стол салатник и покосилась на медведя. Он прикидывался, что ему нет до меня дела. Прикручивал к стене светильник. Зачем, интересно, если они все равно закрылись? «Пап, а что ты делаешь?» – спросила малышка, подняв голову. «Ничего». «Ну, раз вы ничего не делаете, идите поужинайте с нами. Ужин, конечно, не самый сытный, но с учетом вашей курицы вполне съедобный». Он меня проигнорировал. И что у него с настроением? Я виновата в том, что он овощи пересолил? Или что попалась ему на глаза, в чем мать родила? В таком случае недовольной мне надо быть. Но у него же своя логика. Мужская. Сходив в кухню, я принесла три тарелки и сковороду с мидиями. Улучшенную с помощью чеснока и специй курицу и только что заваренный чай с мятой. «Вы принципиально с нами за стол не хотите садиться?» «Я занят». «Вы же сказали, что ничего не делаете». Оставив все на столе, я приблизилась к нему. Забрала отвертку и посмотрела в глаза. «Поужинайте с дочерью. Она, между прочим, мне помогала». Улыбнулась уголками губ. «Очень пыталась помочь». Он поколебался, но все же сдался. Помыл руки и присоединился к нам. Лиля сразу оживилась и принялась рассказывать, что мы положили в салат. Я же расставила тарелки и разложила еду. Папе большой кусок курочки. Положила ему ароматную куриную ножку. А нам вот это. На тарелке Лили оказались мидии. Съешь, еще положу. И всем вкусный, полезный салат. «Вы что, другую курицу приготовили?» — спросил Потапыч, попробовав. «Зачем? Я бы усовершенствовала вашу». Я села за стол и насмешливо глянула на жующего медведя. «Вкусно!» — объявила Лиля, отправив в рот мидии. «А можешь завтра тоже ты ужин готовить?» — спросила она у меня. «И послезавтра, и потом тоже». «Могу?» Я перевела взгляд на ее отца. «Это не ваше дело. Вы сюда отдыхать приехали. Вот и отдыхайте. Сам приготовлю. Свою дочь и одного гостя, пусть и со странностями, я накормить в состоянии». Решив не отвечать на его «со странностями», я подала перепачкавшей руку в масле Лили салфетку. Прожевала ломтик помидора. «И что я тут буду делать 2 недели?» «Вы можете уехать в любой момент». «Давайте уже закроем эту тему с «уехать». Я никуда не уеду. Хотите вы этого или нет? Смиритесь. Я планировала провести здесь 2 недели. 2 недели я тут и проведу. А вот взять на себя ужины мне несложно. Давайте договоримся. С вас завтрак и обед. А ужин и суп на обед с меня». «А сам обед?» «Я ем только суп, так что остальное на ваше усмотрение». Он не отвечал долго. Я так и видела, как в нем идет внутренняя борьба. «Я еще хочу!» Лиля показала на пустое место там, где были мидии. Я положила ей еще ложечку. Потапыч поджал губы. «Ладно», — сдался он, словно мне одолжение сделал. «Ужины на вас. Только я вот эту дрянь», — показал он на сковородку с мидиями, — «терпеть не могу». «Нашли, что есть». «И ты тоже», — строго обратился к дочери. Она задорно засмеялась, показав молочные зубки, и он качнул головой. «Кстати», — напомнила я выиграла». «Банный спор», — уточнила, заметив его непонимание. «Баня была отличная. И все остальное тоже», — не удержавшись, добавила многозначительно. Он предпочел отмолчаться. Сунул в рот еще кусок курицы, глядя при этом на уминающую за обе щеки дочь. «Вы ненормальная», — изрек через минуту. «Еще, похоже, и ведьма». «Это еще почему?» «Из курицы сделали отличную штуку, а Лилька...» Первый раз вижу, чтобы она ела с таким удовольствием. Просто когда готовишь, нужно думать о том, для кого. Поверьте, это всегда работает.